мы в лесу. Перед нами река. Недалеко от нас мост. Наверное, по нему ездят поезда. Дядя Кузя, а мы здесь не одни. На нашем берегу, ближе к мосту, в зарослях прячется несколько человек. Двое в военной форме, остальные нет. Это и есть партизаны. Интересно, что они тут делают? Подожди немного, скоро все узнаешь. А пока я расскажу тебе о партизанском движении. Так уж повелось на нашей земле, даже если ее захватил враг, люди не сдаются. Они уходят в глухие леса и продолжают сражаться. Но в годы Великой Отечественной войны партизанская война была особой. А чем она отличалась от прошлых? Дело в том, что к ней готовились заранее. На нашей стороне создавались небольшие боевые отряды. Они тайно переходили линию фронта. К ним присоединялись местные жители и воины, оказавшиеся во вражеском тылу. А где партизаны брали оружие? Сначала воевали тем, с которым пришли, а после первого же боя им доставалось оружие врага. Со временем оружие и боеприпасы партизанам стали доставлять наши самолеты. Ух ты! А немцы про это не знали? Еще как знали! Но сделать ничего не могли. Партизан укрывали лесные чащи и непроходимые болота. Немцы боялись туда соваться. Даже на оккупированных территориях они держались ближе к городам и дорогам. И все равно партизаны уничтожали фашистов. Взрывали их склады, поезда, военную технику. Не будет здесь захватчикам пощады. Их встретят партизанские отряды, невидимые храбрые бойцы. Какие партизаны молодцы! А партизан много? Вначале были небольшие отряды, но потом партизаны стали объединяться в полки. В них сражались тысячи бойцов. Земли, которые они освободили, называли партизанскими краями. Был такой край и под Ленинградом. Много подвигов совершили там партизаны. В первую, самую трудную зиму они доставили в Ленинград драгоценный груз. Больше 200 повозок с продуктами. Вот это да! Партизаны – настоящие герои! Согласен. Партизаны не давали врагам покоя. Немцы были вынуждены постоянно слать к Ленинграду новых солдат и оружие. Хотя и оружие, и солдаты им были очень нужны в другом месте. К лету 42 года у Гитлера созрел новый план. Он решил захватить богатый нефтью Кавказ и плодородные земли на берегах Дона и Волги. Поэтому немцы стянули к югу все свои силы. 17 июля 42 года началась величайшая битва Великой Отечественной войны. Сталинградская битва. А почему ее так назвали? В честь города, который стоит на правом берегу Волги. Теперь он называется Волгоград. А раньше у него было другое имя – Сталинград. Если бы гитлеровские войска смогли его захватить и переправиться через Волгу, то путь на Кавказ был бы им открыт. А там нефть, из которой делают горючее для машин, танков, самолетов. Дядя Кузя, погоди рассказывать. Я, кажется, что-то слышу. Точно, поезд. Партизаны тоже его услышали. Это немецкий железнодорожный состав. Он перевозит вражеских солдат или везет им оружие и снаряды. Вот он показался из леса, въехал на мост. Ух, как бабахнуло! Полмоста взорвалось! Поезд сошел с рельсов, первые вагоны вообще в реку посыпались! Не скоро теперь немцы смогут здесь проехать! Здорово! Дядя Кузя, это партизаны мост взорвали! Да, они подложили под рельсы взрывчатку. Теперь им пора уходить. Скоро здесь появятся гитлеровцы. Думаю, нам тоже пора покинуть этот лес. Достаю время скок. А можно его так настроить, чтобы мы побывали в городе, про который ты начал рассказывать? Трудная задача. Чтобы выбрать подходящее место и время, настроить время скок надо очень точно. Сейчас попробую. Октябрь 42-го года. Дом в Сталинграде. Короткий перерыв между боями.